Я в ПТУ еще учусь. Какого ПТУ тут? В 86-м? В 86-м. На кого ты учишься? Механик. Механик, вратарь. А Хольга рекомендуется с профсоюзной улицы. Это не я, это ваш внук. Он на профсоюзной улице живет. Он на профсоюзной он живет. Я с Москвы Щелков ездил учиться. Он туда, да, ездит, да. А ты что, как такого хуя, блядь, профсоюзная рекомендуется? Ты сволочь несчастная, тварюга-бандюга. Нахуя тебе рекомендуется профсоюзная улица? Ты не знаешь нихуя, где профсоюзная улица. Я тебе подсказываю. На Воробьёвых горах. Нет, я имею в виду всё. Дурак ты, ёб твою мать, а не учёк. Вот ты несчастная. Тебя мать ворот родила. И сама не рада, сука, проститутка. Петр Иванович, послушайте. Говори, сука. Петр Иванович. А ты у него спроси, нахуя ты взял его телефон? Он кому? Он сказал, Витя, позвоните ему. Звони его. Нет. А ты, он тебе дал мой телефон, а почему свой не дал телефон? Ты позвони ему, ты же знаешь его телефон. А ты у него спроси. Нет, не знаю, скажите, пожалуйста. А почему? А он не скажет. Я уже спрашиваю. А воровать можно? Не надо мне звонить. А воровать он можно? Сказал, чтобы мы вас оворовали. Можно. Воровать а его можно, еще не сказал. Убили. Его сколько не убили? Сколько? Его не убили. Сколько лет ему? Его не убили, лет 15-20. Ему 21. Когда 21, ему 21 год ему исполняется? Какого года? 18 апреля. 37-го? 2007-го. 2007-го? Это он родился в 2007 году. Сука ты, блядь, бандюга ты, бандюга. Ворюга ты, ворюга. Ты, блядь, не знаешь, кто тебе что ворует дает. А Петр ты, Иванович. Ну, блядь, бандюга, ебаный рот. Блядь, косяк телефон. Говори, блядь, бандюга. Проститутку, мать, еби. Головой проститутку, мать, еби. Сволочь несчастная. А бандюга звонит. Петр Иванович, послушайте. Ну, говори, сука, вас. Помните, в августе к вам приезжали корреспонденты из газеты «Аргументы и...»? А ты говори, ты, блядь, сука, приезжал. Я милиции позвонил, они бегом убежали. И ты, сука, как нахуй сел. А почему ты, сука, вор убежал? Корреспондент. Мы не убежали. Хуенты. Мы разговаривали. Ну, хуя у меня им делать? Мы разговаривали с милицией. Это говорю, они корреспонденты. И ты все, блядь. Приезжай еще раз. И ты будешь, блядь, сидеть в тюрьме. Надо. Что бандюгов надо? Помните, вы впустили их к себе в квартиру. Вот я хуя отпускал. Я в милицию позвонил. Они тоже убежали нахуй. К вам приезжало четверо корреспондентов. А хуй ты корреспондент? Это Лора не корреспондент. Горов, Бог, рекомендуется он. Это все за Сахаров, Варюга. И ты, бандюга, ты подошел в окно, говоришь, ну иди, я тебе скажу. А милиция за тобой, а ты, блядь, Голопова убежал. Сука, вор, ну и мой Варюга, как тебе порвать? Блядь, тебе жить надо, сука. Что надо? Варюга, бандюга, помните, что вы надо? Пустили корреспондентов к себе в квартиру. Варюга, бандюга, мать телефону свою проститутку. Вы она пустили к себе. Рынка не пришла, твои вещи не ворована, не продала. Давай ее, сука, к телефону. Варюга, бандюга, сука, вор. Сука, вор. Сука, вор. Бандюга, идите, видите. А, сука, с тобой рядом сидит и диктует тебе. Какая бандюга. Ее уже, блядь, на грани давить. И ты, блядь, будешь удавленный. Дай телефон Вите. Петр Иванович, мы разговаривали с вашим соседом Алешкой. А что за Алешка? Алексей, ваш сосед. Ну и что, ты с ним разговаривал, Варюга? Он сказал, что вы воевали на войне. Пошла что? Сука, блядь, ебаный! Дай телефон Вите! Он что, мать, ебет твою! А ты, блядь, воруешь у него. Петр Иванович. Какого хуя от тебя, бандюга? Я кто называет? Я просто хочу разобраться. Да ты вор, бродяга! Ты бандюга! Что за разберется? Что мать свою ебут, а ты смотришь?